Глава 62. Ньеман посмотрел на Клейнерта. За 30 лет работы на земле он не усвоил даже элементарных приемов оказания первой помощи. Ни черта не понимал в медицине и не мог сказать, в каком состоянии находится немец. Умирает от внутреннего кровотечения или у него всего лишь сломано несколько ребер и порезано лицо. Он взял пистолет немца, вложил ему в руку. Мера чисто символическая. Теперь остается только молиться, чтобы Клейнерт очнулся до того, как появятся убийцы. Есть слабенькая надежда, что хищники его не найдут, хотя камуфляж из еловых веток получился хилый. Теперь нужно решить, что делать. Остаться и защищать коллегу или уйти вглубь леса, уводя убийц за собой. Черные охотники и впрямь решили затравить человека или пытались убить их случайно. Он проверил патронник и прислушался. Ему показалось, что по живому лесу движется странная, глубокая тишина. Охотники заходят со спины или идут прямо на него, или вот-вот появятся на одном из флангов. Он попробует исполнить сольную партию. Охотники, по логике вещей, займутся самой интересной дичью, той, что все еще держится на ногах и может оказать реальное сопротивление, а уж потом вернуться к агонизирующему комиссару полиции и самке. Для фаната охоты с подхода это ничтожная, почти неприличная цель. Ньеман мысленно простился с Клейнертом и углубился в лес, где невидимый с дороги снял пальто, ботинки и закопал их под осиной. Стащил рубашку, серую. Вот ведь удача. Бросил ее на землю, потоптал, снова надел. Зачерпнул грязи и размазал по лицу, затылку и шее. Завершил он эту операцию, обхлопав себя сломанной сосновой веткой, чтобы хоть немного приглушить запах человека. После чего занялся оружием. У него имелись ГЛОК-21 с двумя обоймами и верный старый Опинель, с которым он никогда не расставался. Ладно, пора вспомнить науку деда. Во-первых, ветер. На открытом пространстве достаточно облизнуть палец, чтобы узнать направление. Но в лесной чаще, где малейшее дуновение бежит между ветками и кустами, все не так очевидно. Ньеман подошел к зарослям вереска, растер в ладонях несколько соцветий и зажал в кулаке получившийся розовый порошок. Если легенды о черных охотниках правдивы, если они способны на расстоянии учуять человека или запах смолы, нужно двигаться против ветра. Он выпустил на волю несколько частичек, определился с направлением и тронулся в путь. Во-вторых, шум. Бежать или совершать хаотичные движения – большая ошибка. Чтобы получить хоть один шанс уйти от врага, нужно слиться с окружающей средой, раствориться в ней, не задевать ни веточку, ни травинку, ни листочек. Дед научил его двигаться по лесу. Каждый шаг должен начинаться не с носка, а с внешней стороны подошвы. Медленно перекатываться на внутреннюю, чтобы почувствовать, что под ногой нет ничего, что может хрустнуть, треснуть, щелкнуть, загреметь. Ньеман сделал шаг, другой, третий, рассыпая в воздухе вересковую пудру и чувствуя через носки влажную землю. Предосторожности давали надежду, возможно, он все-таки сумеет продержаться. Ивана поймает сеть, и кавалерия успеет спасти их. У него была еще одна причина для тревоги. По этому лесу бродит Лаура с ружьем. Она решила убить одного или нескольких черных охотников, но ярость ослепила ее. Вооружена она лучше Ньемана, но с зондеркомандой ей не справиться. Сидя в кабинете и танцуя на светских раутах, графиня утратила сноровку, а они научились растворяться в пейзаже. Ньеман хотел не только схватиться с убийцами, но и спасти Лауру от неведомой большой беды. Пока что он продвинулся всего на несколько метров и не знал, куда идет. Охотники дали им фору намеренно, в этом нет сомнений. Выпуская перед охотой кроликов или фазанов, им позволяют уйти в поле, создавая иллюзию равного боя. Нейман надеялся, что его враги соблюдают правила охоты с подхода, и каждый движется в одиночку. Главным слабым местом сыщика было его оружие. Если черные охотники действительно опытные стрелки, они застрелят его со 100 метров пулей с мягкой головкой, и он не заметит, как она прилетит. Он, вооруженный глоком и ножом, может сойтись с врагом в ближнем бою или стрелять с нескольких десятков метров. Миссия невыполнима. Как подобраться к охотнику с подхода? Ветер не менял направления, и Ньяман двигался с черепашьей скоростью, не ведая, где он и куда идет. Поблизости находились опытные бойцы, знавшие территорию как свои 5 пальцев. Он выкинул из головы самоубийственные мысли, сконцентрировавшись на сиюсекундной задаче — двигаться бесшумно, оставаться невидимым и не забывать о вересковом порошке. Внезапно солнечный луч высветил взлетевших воронов. Иньяман инстинктивно, но без единого резкого жеста, взглянул в ту сторону. Метрах в 100 от него находился охотник. Хищник, готовый к любой ситуации, только не к реакции птиц. Небесное чудо! Ньяман стоял у подножья дуба, скрытый переплетением плюща и колючих веток дикой ежевики, и не шевелился. Заметить его противник не мог. На руку сыщику были даже нюансы, тона рубашки и брюк. Охотника же выдавала монолитность. 2 разных цветовых пятна в кустарнике сделали бы его невидимым. Ньяман разглядывал врага, отчаянно потея под грязевой маской. Человек был волчьего цвета, однородно серого. Старая шерстяная куртка, этот материал не издает звуков, соприкасаясь с ветками, дышит и поглощает любой контакт. Каскетка с длинным козырьком затеняет лицо. Митинги маскируют руки. На нем ледерхозе, едва доходящие до колен штаны из оленьей кожи. Их никогда не стирают. Ледерхоз можно. Серые носки и черные ботинки парабут. Великолепное обмундирование обеспечивает скрытность, не стесняет движений, позволяет встроиться в окружающую среду и спокойно уйти в случае необходимости. Прощай, фольклор. Пальто и дождевики, мотоциклетные очки и перекрещенные гранаты. Охота с подхода — это бесшумная схватка. Пролет птиц застал охотника врасплох, но он себя не выдал, остался неподвижным, как мраморная статуя, в ожидании, когда в лесу восстановится нормальный ритм жизни. Ньямана он не заметил. Огромное преимущество, особенно если он продолжит двигаться в сторону сыщика. Через 5 минут все так и случилось. Охотник словно бы плыл сквозь птичий щебет, солнечные лучи, жужжание насекомых и хруст невидимых существ. Он двигался так медленно, что казался составной частью пейзажного пазла, как кусок коры, перекатывающийся по земле. 70 метров. Ньяман перестал дышать. Стал сероватыми пятнами, тенью, зыбкой формой, немало не похожей на человека. Проблема была только в очках. Стекла могли сверкнуть на солнце, но их пришлось оставить, иначе он и помочиться не сумел бы, не забрызгавшись. 30 метров. Ньяман плавно и очень осторожно завел руку за спину и достал из-за пояса нож. 20 метров. Козырек прикрывает пол лица, глаз не видно, губы размыкаются, язык все время облизывает ноздри. Невероятно, точно так же сделал бы олень, влажный нос позволяет лучше чувствовать направление ветра. Кажется, охотник верит, что у него звериный нюх. 5 метров. Враг не видит Ньямана, как будто он действительно стал частью дерева. Слился со стволом, листвой, насекомыми. 3 метра. Ньяман бросился на убийцу. Нож мягко вошел над грудной костью, между ключицами. Рассек трахею. Такая смерть наступала мгновенно и к тому же лишала жертву возможности подать голос. В следующую секунду сыщик вернулся на позицию к дубу. Раненый потянул было руку к горлу, но помешал ремешок ружья, и он упал на колени с выражением крайнего изумления на лице. Лес не заметил смерти человеческого существа, только дрогнули и зашуршали листья на деревьях. Охотник повалился на землю, Ньяман наконец выдохнул и задышал, жадно и часто. Прошло несколько бесконечных минут, прежде чем он решился покинуть укрытие и подойти к своей жертве, без сомнения мертвой. Никто не бежал ему на помощь, вокруг не чувствовалось присутствия других охотников. Ньяман встал на колено, потянулся за ружьем, и в этот момент его затылка коснулась ледяное дуло. «Двинешься — умрешь». Он мгновенно узнал этот низкий голос и успел подумать: «Как же ты облажался, болван!»